Мужчина в красной рубахе медленно поднимался по тропе, ведущей к пещере, когда до него донеслись раздавшиеся изнутри крики. Причем это были крики отнюдь не пленников, не того мальца или женщин, а его собственных людей. Самым громким, при звуках которого он даже застыл на месте, был крик его брата. Ему еще никогда не доводилось слышать, чтобы кто-то кричал подобным образом. Но голос брата он не спутал бы ни с каким другим. Ночь наполнили разгневанные призраки, которые сорвали их охоту и теперь требовали платы за все содеянное этим племенем. Услышав вырывавшиеся изнутри вопли, он в страхе остановился, шум не стихал, и, смешиваясь со страхом, стал словно давить на него своей массой. Какофония звуков медленно пробивалась из глубины его мрачной, не знающей сострадания души, повинуясь непосредственному зову крови и насилия. Он не мог не ответить на этот зов, и поэтому мрачный, молчаливый и безрадостный двинулся дальше. В своем стремлении к свободе Маджи совершенно не заметила его. На какое-то короткое мгновение волны чистого и свежего воздуха, словно руки нежного возлюбленного, окутали ее со всех сторон. Но уже в следующую секунду руки красного схватили ее. И она тут же принялась сопротивляться грубой мужской хватке, разрывая окровавленными ногтями его грязную рубаху. Однако даже вся вновь обретенная сила не могла спасти девушку. Марджи, конечно, даже не могла и догадываться о том, что все это видел и Ник, который следовал за красным и при виде случившегося стал с удвоенной скоростью подниматься по каменистому склону. Для нее самой все рухнуло почти мгновение, сразу. Тело обмякло, и она уже не сопротивлялась мужчине, когда тот затащил ее назад в пещеру и бросил рядом с костром. Она была вконец выхолощена, измотана, потеряна, и та сила, которую ей с таким трудом удалось обрести, никогда уже не вернулась бы снова. Битва была окончена. Битва, но не кошмар. Уже в следующую секунду ее облепили дети, налетевшие со всех сторон, словно мухи на падаль. Они принялись кричать. Это был тонкий пронзительный вопль, который даже отчасти не выражал всего ее отчаяния и боли. Дикий стон, тысячи нервных окончаний, лопнувших и порвавшихся под натиском их зубов и тел. Они кинулись на нее, как волки, зубами разрывая ее щеки, груди, плечи, яростно прорываясь к грудям и бедрам. Словно в немом изумлении, она наблюдала за тем, как ее пожирают заживо. А вот она увидела, как они отгрызли от одной груди сосок, как продолжали наваливаться на нее, и в этот момент прозвучал грохот выстрела.